Только доказательств у меня пока нет. Если ты прав, будут доказательства, сказал Батаргин. Условимся о связи. На южной околице грели изба в три окошка, а на крыше жестяной петух. Хозяина Тихоном кличут. Каждый вечер после 7 жду тебя там. Тебя или твоих сообщений. Тихону верь. Как мне верь? Надежный человек. «Серафим может приделать мне хвост», — сказал Коля. «Понял», — кивнул Басаргин. «Если что, набрось пиджак на плечо, покажись на крыльце, я приму меры». «Ну, прощай», — сказал Коля. «Пошли, Маша». Он взял с телеги чемодан, мешок. Басаргин поехал по дороге, а Кондратьевы свернули на узкую лесную тропинку. Коля и Маша вышли на площадь. Здесь ничего не изменилось за 10 лет, только церковь показалась Коле маленькой и убогой. Вот его дом. Коля повел взглядом в сторону Серафимовой избы. «Не сказать, чтобы дворец», — скептически заметила Маша. «Пойдем?» — «Помни», — сказал Коля. «Серафим умен, хитер, потому держи ушки на макушке. Говори меньше, чтобы невзначай не сболтнуть лишнего. Легенду помнишь? Ты, Иван, работал с Пантелеевым, я твоя Маруха. Работаем под интеллигентов, с моей, конечно, помощью». «Продаем себя Серафиму не в раз», — уточнил Коля, «а сообразно с обстоятельствами. Пошли». Серафим в старенькой заплатанной рясе колол дрова. Увидев Колю и Машу, поднес ладонь к глазам. «Господи, царица небесная! Да не возвратиться униженный посрамленным, возвратиться человеком», — улыбнулся Коля. «Здравствуйте, батюшка». «Здравствуй, раб Божий». «Здравствуйте, барышня. Как поживаете?» «Эх, сапоги у тебя», — сверкнул глазками Серафим. «В начальство поди выбился. В Иваны попал. Не понимаете?» «Знакомьтесь, это моя, как бы сказать, жена, Маша». Священник галантно поцеловал Маше руку. «Вы, святой отец, не как кадетский корпус кончили?» — пошутила Маша. «Бог с вами!» — рассмеялся Серафим. «Только семинарию». «Ну что ж мы стоим? Пожалуйте, милости прошу». Вошли в горницу. Коля и Маша, словно по команде, повернулись к иконам и забормотали молитву. «Душевно рад», — сказал Серафим и подвинул гостям стулья. «Не обессудьте». Коля смотрел на Серафима. Тот постарел, однако приобрел неожиданную благообразность, стал сдержаннее, спокойнее. А Серафим смотрел на Колю. «Повзрослел ты, что ли?» — вздохнул Серафим. «Не такой ты, как раньше». «Не такой». 10 лет прошло», — сказала Маша. «Шутка ли?» «Не шутка», — кивнул Серафим. «Но я не в том смысле. Был мне Коля ясен, как чистое стекло Божьей лампадки, а сейчас, чувствую, отгородился от меня 7 барьерами, 7 замками». «Что вы, батюшка?» — Коля искривил уголки рта. «Я ведь тут, как на ладони. Напротив, скажу, вы, батюшка, словно в скорлупу спрятались. Не чувствую вас. Однако зашли мы вас поблагодарить, поклониться». «За что же, Господи?» — удивился Серафим. «Скажу прямо, не обессудьте», — Коля подвинулся к священнику. «Арсений ваш, царство ему небесное, мне свое дело передал». «Какое дело?» — фальшивым голосом спросил Серафим. «Будто не знаете», — вмешалась Маша. «Оп, стоп, не вертухайся, батюшка, вот какое дело». «Арсений что, умер?» — спросил священник. «Комиссары шлепнули», — умильно улыбнулся Коля. «Да что мы все вокруг да около ходим? Мы с ней», — он положил руку на плечо Маши, — «на пару работаем. Если я в тебе, Серафим, не ошибся, прими с миром, обознался, мы дальше пойдем». «Подумать надо», — вздохнул Серафим. «Ты только ерунды разные на мой счет не думай, это я так. В том смысле, что Арсений был для меня человек загадочный, я кое-что вспомнить должен, сообразить.